Аудиоответы на вопросы читателей. Часть первая. Любопытное письмо на сайте. Здравствуйте, дорогой Сергей Николаевич. Один аспект идеализации без вас не осилить. Благодаря вашей информации я поняла, что с рождения имею пышный букет грехов по всем трем уровням. И сейчас меня сверху чистят одновременно по трем уровням. Без внешней, без вашей бесценной информации и миллиардной доли этих испытаний я бы не вынесла. А благодаря вашим трудам с радостью тружусь над своим характером. Вы говорили, что от родных перенести очищение без истинной веры в Бога нереально. Истинно так. С детства не мечтала ни о каких профессиях, хотела быть настоящей женщиной. Но до 30 лет вела себя плохо. Лет с 20 с небольшим начали сверху давать бесценные звоночки. Вдруг, не думая ранее ни о чем таком высоком, уплывает вопрос, а что такое гармония? Я пыталась как могла грешным умишкам ответить себе. Для меня такой вопрос был неожиданным. Я родилась на ядерном семипилотинском полигоне. В 93-м году мужа перевели в Кострому. Именно в Костроме меня конкретно стали сверху подводить к Богу. Я начала понимать, что мужу нужна настоящая женщина, и я сама поразилась такому выводу. Раньше я думала, как это он смеет со мной такой хороший плохо общаться. А тут открытие, что я вовсе не такая хорошая, и на душе при этом была такая благодать. Но продолжала вести себя по-старому. Через несколько лет я уже начала осознавать, что так больше нельзя жить. Начала читать психологов. Самым лучшим мне показался Гарбузов. Но ответов я так и не нашла. Затем было еще одно озарение. Мы страдаем из-за того, что разрушали храмы и убивали священников. Представляете, мне такое далекое от Бога, такие моменты прозрения. Никогда не забуду их. Слава Богу за это чудо. Однажды мне дано было видеть себя со стороны. Какая же я высокомерная. Подумать только, лаптем щи хлеба, и все туда же. Но жизнь продолжала в своем репертуаре. Затем я дошла до своей точки. Была потеря смысла жизни. Много раз до этого я не хотела жить. А потом произошло самое бесценное событие в жизни каждого безбожника. Однажды из глубины души прозвучал вопрос. В чем смысл жизни? Для чего я на этой земле? Я была поражена до глубины души. Я не искала ответы, правда, продолжая жить как обычно. Но однажды мне дано было узнать, что такое чувство любви ко всем. Я летала на крыльях. Продолжалось это не больше месяца. А потом как плитой накрыло. Тяжело было. И однажды на уличном рынке с книгами я видел вашу книгу «Диагностику кармы». Наугад открыл и прочитал слово «любовь». Через какое-то время я стала потихоньку их покупать. Читала запоем. Некогда даже было перерабатывать информацию. После ваших книг, Библии, святоотеческих писаний и Осипова ничего другого не надо. Но только ваша информация поражает глубиной, шириной и высотой. Только ваша информация дает короткий путь к Богу. А когда еще не была крещена, Бог положил мне на сердце любовь к Серафиму Саровскому, мне безбожнице, еще не читавшей святоотеческих наставлений. Приближаясь к вопросу, я неотступно следовала вашим исследованиям, и Боженька открыл мне свою бесконечную любовь к нам, что и способствовало принятию вашей информации на ура. Боль души с помощью Божией вашей научилась приносить достаточно хорошо. Свекровь, даже еще не видя меня, уже не взлюбила, и через всю жизнь это пронесла. Толкала сына своего любимого меня осуждать. А когда случилась война на Украине, я пригласил ее переехать к нам. Потом случились очень неприятные события, и сын нашел ей комнату в общежитии. Она солгала моему сыну и невестке, что это я ее выгнала. А потом уже невестка рассказала. Я всегда знала, что свекровь готова на такие вещи. Но сын верит ей. Я никогда не говорила ему, что она меня не любила. Невестка тоже сразу же, еще не зная меня, не полюбила. Но благодаря тому, что любовь к Богу для меня на первом месте, я их люблю всех. Неважно, как идут все другие, как себя веду. Это из вашей книги. Важно, как я себя веду. Это из вашей книги. Теперь это мой девиз на всю жизнь. Вопрос. Если мне с Божьей помощью и вашей удается любить вопреки всему, то как бы с тем, что я готов убить ближнего, когда от него плохой запах? У меня с детства реакция на дурные запахи. Если в какой-то квартире, например, дурно пахнет, я туда не ходок. Меня поражает такая игра моей психосоматики. Я настраиваюсь на любовь к людям с дурным запахом. Но как только в автобусе такой человек оказывается рядом, я даже молиться не могу. Для меня это катастрофа. Вы говорили, что это тема идеалов. Но как же так? Предательство я уже могу очень спокойно переносить, а из-за дурного запаха готова убить. Я в шоке. Молю Бога, чтобы он мне помог преодолеть это безумие. И я не надеюсь, что вы ответите. Но хотя бы выражу безграничную благодарность Богу, за что он послал ваше исследование. Всех вам благ. Итак, попробуем ответить на ваш вопрос. Дело в том, что у нас есть различные уровни стресса. 95-97% того, что мы называем несчастье, стресс, это результат деятельности нашего ума, нашего сознания. Наша голова объясняет нам, это несчастье или это нормально. То есть уровень несчастья определяется не реальными событиями, а нашим отношением к ним. У растения нет несчастья, оно живет и радуется. Дерево спилили, оно не живет и не радуется. Пока оно живет, пока его не спилили, оно радуется каждую секунду. Правда, как выяснилось, деревья также реагируют. Они могут бояться того, кто и отламывает ветки. Они реагируют на насекомых различными ухищрениями. То есть у них тоже есть чувствительность, есть сознание. Но при этом они продолжают радоваться, несмотря ни на что. Вот это базовый принцип любого живого существа. Радуйся, несмотря ни на что. Внутренняя радость, как единение с Творцом, она должна быть всегда у любого живого существа. Поэтому растения гораздо лучше людей переносят испытания. Скажем, повышенная доза радиации может человека убить. Растения, как правило, начинают пышно расцветать, достаточно быстро адаптируются, меняются. Хотя некоторые растения погибают. Но гораздо большее количество растений выживает. Особенно молодых, у которых тяга к жизни огромная. Я вспоминаю, как я семена помидоров сажал, а потом, когда появилось несколько, нужно было разряжать их, оставить один. Я выдергивал, иногда с корнями, иногда корни отрывались у молодых побегов. А затем совал их в отдельную ячейку, в землю, и они прорастали, корни опять отрастали. Поразительная живучесть, 100% выживание было у таких крошечных саженцев. А когда он чуть-чуть подрастет и корни оторвешь, он уже не жилец. Кстати, в Чернобыле статистика закрытая, о которой практически никто не говорил. Многие люди, приезжая в Чернобыль, не боясь облучения, потому что были импотентами, женщины бесплодными. Вдруг появлялась потенция, дети после этого, и женщины тоже могли рожать детей. То есть шел эффект не ухудшения, о котором всегда говорили врачи, и только ухудшение, а наоборот шел эффект повышенной стимуляции развития. Так что мы еще далеко не все знаем об элементарных возможностях нашей психики, нашего подсознания. Но об этом другой момент. Теперь возвращаемся к нашей оценке ситуации. Дело в том, что когда человек нас предает, то глубину предательства определяем мы своим сознанием. Насколько он нас предал, насколько это необратимо и так далее, и так далее. А наше сознание – это самые верхние ступени нашей эволюции. Они самые слабенькие, потому что они последние. главные базовые ценности, они очень медленно меняются и живут дольше. Разрушаются сначала все высшие структуры, а потом базовые. Так вот, базовая структура любого живого существа – это осязание, обоняние и только потом зрение. Почему? Потому что именно обоняние и осязание дают максимальную информацию об окружающем мире, в первую очередь обоняние. Через запах мы получаем все об окружающем мире, всю информацию фактически. 99% информации идет через запах. Это наши базовые структуры. Когда от человека плохо пахнет? Плохо пахнет тогда, когда у него есть какая-то проблема душевная. Скажем, если женщина слишком привязана к мужчинам, ее тело будет лишаться приятного запаха. Она как бы должна отталкивать мужчин. Если женщина желчная, осуждающая, то будет тоже и отрыжка, и плохой запах изо рта и так далее. То есть наши душевные, скажем, недостатки компенсируются проблемами на уровне физического тела, в том числе запахами. Тогда вопрос, если вы принимаете предательство, почему вы не можете перенести запах? Потому что предательство вы научились на верхнем уровне преодолевать. Оно как бы имеет небольшую инерцию, оценка предательства. И изменить свое отношение к предательству вы можете, потому что эта структура не имеет большой инерции. Если поработать, то она меняется. А вот для того, чтобы преодолеть, скажем так, на базовом уровне, на подсознательном уровне ваше неприятие, здесь должен пройти не один месяц и не один год. Это уже речь идет не просто о улучшении характера, а здесь идет о трансформации характера. Вы, многое понимая головой, тем не менее продолжали делать так же, как раньше, потому что ваша душа продолжала идти еще в старом направлении. То есть сначала голова должна понять не один, не два, раз 50-100, чтобы душа повернулась и пошла за ней. И в этом есть резон, потому что если мы за каждой мыслью будем бегать, то мы живых не останемся. Нужно сначала десятки раз доказать, что наше устремление правильное, и только тогда душа начинает подчиняться и следовать ему в какой-то степени. Здесь есть феномен. Наше подсознание в высшей степени не управляется, им опасно управлять. Это смертельно опасно. Поэтому нами управляет подсознание. А на внешних уровнях мы можем влиять на подсознание, и наша постоянная деятельность проникает в нашу душу, подсознание, и сказывается на нашем здоровье, и на судьбе, и на чем угодно. Поэтому идет как бы взаимодействие противоположностей. С одной стороны, мы воздействуем на подсознание, на поверхностных уровнях, с другой стороны, на глубинном уровне это недопустимо. Глубинное воздействие на подсознание, доступ туда могут иметь люди уровня Иисуса Христа, у которых невероятное смирение и любовь непрерывная. Остальным само бессмысленно проникать на эти уровни. Так вот, для того, чтобы преодолеть неприятие вот таких запахов, нужно понять простую вещь. В первую очередь, нужно относиться к этому как к единобожию, то есть диалектически. Если вы пытаетесь убедить, что ничего страшного в этом нет, что это хорошо, это ложно, потому что запахи дают правильную оценку ситуации. И запах, он нас не подводит. Самки хомячков, я приводил пример, по запаху выбирают себе партнеров, тогда у них здоровые, нормальные потомки, детеныши. Если самке не нравится запах самца, но все-таки ее принуждают спариться с ним, то своих детенышей она не любит, и детеныши здоровыми не будут. Поэтому совместимость по запахам – это, скажем так, это подсознательная правильная ориентация. Ведь когда животное выбегает на природу, оно ориентируется по запахам, как что есть можно, что нельзя. И причем гораздо лучше человека. Человек может съесть что-то и отравиться, животное это не сделает. Запах дает всю информацию. Я наблюдал, как маленький кролик бегает среди растений и живет в зелени. Причем там стоял ядовитое растение, которое, если поесть, он умрет. Он, понюхав его, побежал дальше. То есть вот как он может тут, едва народившись на свет, четко понимать, что есть можно, а что нельзя. Вот это запахи. Поэтому подавлять свою повышенную чувствительность не стоит. Это с одной стороны. А с другой стороны, нужно понимать, что любой человек, плохой запах от человека, это есть проблема с его душой. И вот здесь очень важно понять следующее. Если для вас любовь на первом месте, то вы как родник. То есть вы перестаете, для вас любой человек это объект, на который можно, так сказать, реализовать свою любовь, свою заботу, свое желание сделать других счастливыми. А если для вас человек это источник счастья, вы от него получаете, вы становитесь лучше, вы от него зависите. Поэтому, когда у человека четко Бог на первом месте, любовь непрерывно идет. Не только на внешнем уровне, но и на глубинном. Тогда он не запачкается ни в какой грязи. И осознавая, что это грязь, он в ней не запачкается. То есть есть две ошибки. Пытаться убедить себя, что грязь это хорошо, и не убеждая себя, утверждать, что грязь это только плохо, и нельзя вообще на нее смотреть и к ней прикасаться. Две крайности. Вот в иудаизме, допустим, было вполне логичным и оправданным запрещение общаться с проститутками, ворами, насильниками, преступниками, потому что это общение с такими людьми пагубно влияло на душу. И это был один из тезисов, по которым предъявляли обвинение Христу. Он общается с нечистыми людьми. В иудаизме нужно есть чистую, незапятнанную информацию и грязную пищу. Нужно пить воду незагрязненной информацией, то есть сосуда, которым до этого ничего не было. Нужно общаться с чистыми людьми. И в этом есть свой резон. Но Христос перевернул эти представления, говоря о том, что не внешняя чистота главная, а внутренняя. Если есть любовь, то тогда человек не зависит, он тогда не только не запачкается от человека недостойного, который рядом с ним, а он его, ему поможет стать достойным. То есть есть правота и в иудаизме, и в христианстве. Если не хватает внутренней любви, чувства непрерывности любви, внутренней трансформации еще не произошло, то мы зависим от окружающего мира, и, скажем так, с духовной грязью нам общаться опасно. И лучше держать дистанцию, особо не общаться с теми людьми, у которых и запах плохой, и характер плохой. А вот когда мы уже начинаем реально меняться, то тогда мы вместо того, чтобы зависеть от человека, начинаем помогать ему сознательно и бессознательно преодолеть свои грехи, а значит преодолеть и плохие запахи, и плохое поведение, и плохое здоровье. Так что вам просто нужно продолжать тот путь, по которому вы идете. И в этом плане перечитайте Библию, ориентируйтесь на то, чему учил Христос. Вот он, понимая прекрасно, что запах – это грех, как говорится, реализованный на уровне химическом и физическом, он понимал, что грех есть грех, но при этом не отрицал, не отвергал и не презирал людей грешных, а помогал им меняться. То есть главный импульс должен быть не отречение, не презрение к греху, а дистанция от греха и помощь в его преодолении. Я думаю, со временем это придет. Нужно просто быть к этому готовы и стремиться к этому. Ну, насчет нелюбви невестки и свекрови, это вам просто показатель вашего уровня гордыни. Когда научитесь понимать, что зло – это зло, добро – это добро, но они по своей сути все-таки божественны, все от Всевышнего, тогда вы во всем будете видеть божественное, значит, реагировать сначала любовью, а потом уже давать внешнюю оценку. Переход из системы координат языческой в единобожную осуществляется не сразу. Еврейскому народу для этого понадобилось не 1000 лет. А сейчас он ее утрачивает. И Христос именно в этом плане дал неоценимую информацию. Нам осталось ее только понять и усвоить. Я думаю, это будет в ближайшее время. Так что, чтобы вы не забывали о том, что гордыня ваша присутствует и никуда не делась, вам дают знаки со стороны других женщин. Радуйтесь, меняйтесь. Письмо. Тема «Сложный случай». Добрый день, Сергей Николаевич. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ко мне, как знатоку вашей системы, обратилась женщина. Случай мне показался интересным. Я не смог решить ее проблему, впервые промахнулся. Я ей сказал, что у нее агрессия к мужчинам, но она утверждает, что агрессии к мужчинам у нее нет. Вот ее письмо. Как избавиться женщине от фибромы в матке и кисты в яичниках? Мне 53 года. Врач предлагает мне удалить матку и яичники. Я прочитала все книги, но не нашла объяснения своему случаю. Я люблю своего мужа и люблю общаться с мужчинами больше, чем с женщинами. Я не делала абортов. Благодарю вас от всего сердца. Я ей сказал, чтобы в любом случае она каялась и принимала божественную волю. Сказал, что это может быть связано с прошлой жизнью или с будущим. Заранее спасибо. Дело в том, что и фиброзы, поликистозы, опухоли появляются тогда, когда снижается местный иммунитет. Местный иммунитет снижается тогда, когда приходит время собирать камни. То есть ранее накопленные обиды или уныние, или презрение, или недовольство судьбой, все это рано или поздно выплывает в плане здоровья. У этой женщины могла быть агрессия к мужчинам. Начнем с агрессии. Она говорит, что с мужчинами ей приятнее общаться, чем с женщинами. И о том, что она любит своего мужа. Но дело в том, что она оценивает себя, в среднем человек оценивает себя в радиусе, в масштабе нескольких лет. Вот я, это где-то года 3 вперед или 7 назад. 3 года вперед – это ощущение моей интуиции, 7 лет – это мой опыт. Вот это как бы я. А непосредственно мое я – это охват нескольких месяцев. Так вот, когда человек говорит, я не обижаюсь на мужчин, это означает, что на 3 месяца уже точно не обижается. Она могла очень сильно обижаться на своего отца. Она могла сильно обижаться на первую любовь, которая могла быть неудачной. Она могла очень сильно обижаться на мужа, который мог невольно и невольно обидеть, унизить ее при знакомстве, период свадьбы, за 2 года до зачатия детей. Мы так устроены, что отрицательные эмоции мы стараемся забыть и вытолкнуть их из памяти, чтобы они нас не травмировали постоянно. Это нормальный механизм. Но выталкивая их из памяти, наше подсознание, мы не понимаем, что они оттуда-то никуда не уходят. Они там сидят и рано или поздно скажутся на здоровье, на судьбе. Поэтому, если речь идет об обидах на мужчин, то здесь нужно вспомнить всю свою жизнь и начинать с претензий к родителям, к отцу. Дальше. Простое долгое недовольство человеком внутри превращается, трансформируется в реальную обиду, осуждение, недовольство судьбой или презрение близкому человеку. И весь этот пакет потом реализуется как болезнь. А всего-навсего женщина долго была недовольна мужем. Такое бывает достаточно часто. Почему? Потому что никто никогда не учил конфликтовать. Религия утверждала, что счастье – это отсутствие конфликта. И это одна из глубочайших ошибок, которая породила неимоверное количество болезней на планете, не только болезни, но и несчастье, и чего угодно. Неумение конфликтовать до сих пор приводит к войнам, трагедиям и в семье, и в международном положении, в чем угодно. Так вот, если недовольна мужем, воспитывай его, помогай ему измениться, меняйся сама. То есть что-то нужно делать, реализовывать свое недовольство. Само по себе недовольство – это развитие, это конфликт. Но это внутреннее недовольство ситуации, неприятие ситуации, должно разделиться на два потока. Первое – внутреннее абсолютное принятие божественной воли, осознание того, что нам дают именно то, что нам надо. И второе – это на внешнем уровне не претензии, не недовольство, не обиды, как примитивная форма защиты, а активное наступление в виде воспитания другого, помощи ему изменений и помощи изменений себе. Религия, к сожалению, утверждая, что счастье – это отсутствие конфликта, убрала вместе с этим и возможность изменения характера, потому что характер – это отношение к людям, к окружающему миру. Это реакция на окружающий мир. А реакция на окружающий мир – это конфликт. Поэтому если конфликт отвергается как условие развития, то отвергается возможность реального изменения характера. Поэтому нас не научили, как менять характер. А без изменения характера в семейных отношениях преодолеть какие-то проблемы практически невозможно. Вот отсюда и появляется вместо изменения характера недовольство, раздражение, уныние. Женщина потом про все это забывает. Она выходит через 10-20 лет с серьезными проблемами по здоровью. Это первое. Дальше. Долгое недовольство ситуацией, в которой женщина оказалась, может привести также к серьезным проблемам с мочеполовой. Почему? Недоволен ситуацией, меняй ее, исправляй, уходи, убегай, наступай, меняй, но что-то делай. Энергия должна идти на развитие. Если энергия никуда не реализуется, она угасает. Христос говорил: не зарывайте талант в землю. Если человек не реализует энергию, то энергия понижается и падает до того уровня, когда начинается болезнь. Поэтому люди слабые, с отсутствием инициативы, с подавленными желаниями, они, как правило, будут обижаться и будут болеть. Христос учил не только смирению перед Всевышним, но и максимальной активности в окружающем мире. Он говорил: «Стучите, вам отворят, ищите и обретете, не зарывайте талант в землю, устремляйтесь и верьте, гора с места сойдет». То есть все, что вы хотите, вы можете реализовать, если это не ущемляет любви. Поэтому неправильное отношение к проблеме, вместо того, чтобы искренне сказать мужу, что с ее точки зрения неверно, что она хочет изменить, вместо того, чтобы рассказать о своих проблемах, попросить его помочь, женщина молчит, раздражение и недовольство загоняет внутрь, считая, что это самый лучший вариант, а потом все это разъедает ее. То есть неумение конфликтовать – это одна из очень серьезных проблем и одна из главных причин многих тяжелых заболеваний, как у женщин, так и у мужчин. Дальше. Неумение конфликтовать часто приводит к тому, что женщина не просто недовольство давит по отношению к мужу, раздражение и недовольство. Она постоянно давит свои желания, она считает, что нужно служить мужу, служить детям, служить другим, потому что религия учит жертвовать, заботиться, а нужно, чтобы религия еще учила любить и заботиться о себе. Но это подразумевалось как бы само собой. Так вот, та женщина, которая не умеет, то, что называется, защищать свои интересы, свое достоинство, свои желания, она превращается в рабыню. И все это формирует программу самоуничтожения, которая потом дает опять же проблемы по здоровью. Дальше. Перед зачатием детей обычно дают испытания, искушения и испытания, унижения, измены, обиды. Женщина могла не пройти эту ситуацию. Эта ситуация могла быть даже не столь значительной в ее сознании. Но это чистка, которую она могла не пройти и загрузить своих детей. Рано или поздно за это ей нужно отвечать. Если ей 53 года, значит, вполне вероятно, что и где-то ее детям около 30 лет. Это уже можно говорить не о детях, а о внуках. И если дети неправильно себя вели, унаследовав неправильную реакцию от матери перед замужеством, во время беременности, то женщина будет отвечать и за детей, и за внуков. Поэтому нужно смотреть не только ее состояние здоровья, нужно смотреть на характер, состояние мочеполовой системы у ее детей и внуков. Если там нет никаких проблем, то ей повезло. Значит, у нее это личная, скажем так, личная проблема, которую она крутила, может быть, не так давно. Если же у детей с детства были, скажем так, плохой сон, повышенная возбудимость, раздражительность, обидчивость, уныние, повышенная привязанность, проблемы с мочеполовой, головные боли, проблемы с кишечником, то все это свидетельствует о том, что мать передала им неправильное восприятие мира. И чем серьезная аллергия, кстати, тоже показатель, чем более серьезная проблема у детей и внуков, вплоть до бесплодия, тем большую проблему можно ожидать у этой женщины. Поэтому фиброматоз и прочие проблемы с маткой, с мочеполовой, могут быть показателем понижения энергии, как вследствие программы самоуничтожения, которая может идти от детей, от ее прошлых жизней, от ее, но, как правило, прошлой жизни, скажем так, программа по прошлым жизням четко совпадает с программой родительской. Поэтому можно не копаться в прошлых жизнях, можно посмотреть, исследовать историю, вспомнить, расспросить истории матери, бабки, прабабки. Если у матери была нормальная семья, не было разводов, не было обид, не было онкологии, не было самоубийств, развратного поведения, если с мочеполовой было все нормально у матери и бабки, то значит, задача достаточно легкая по приведению себя в порядок. Если же это тянется по всему роду, это означает, что это в глубинных их основах характера уже заложено неправильное восприятие мира. И здесь шансы на изменения понижаются. Здесь давайте реально смотреть на ситуацию, лучше говорить об операции. Хотя никто не говорит о том, что нужно останавливать попытки по приведению в себя души и своего характера в порядок. То есть, проблемы с мочеполовой могут быть результатом обид на мужчин, начиная с отца. Могут быть результатом уныния, недовольства судьбой и собой. Могут быть результатом неумения конфликтовать, презрения, осуждения мужчин, через которых давали очищение. Об этом она может забыть, но это рано или поздно выйдет серьезными проблемами. Особенно опасные эмоции – это презрение к мужчинам, осуждение их, уныние и отчаяние. Отчаянное уныние – это презрение к себе и к своей судьбе. Поэтому, в конечном счете, все это в совокупности стягивается в одно. И чем больше человек считает себя главным, первым, чем меньше человек воспринимает божественную волю и ощущает себя частью Всевышнего, тем больше он привязывается к жизни, к инстинктам, и тем тяжелее ему принимать унижение и потерю этого. Тем агрессивнее внутренне он становится, а дальше уже любая обида, уныние и все что угодно превращается в снежный ком, который приводит и к бесплодию, и к разрушению семей, и к болезням. Для начала нужно сделать элементарные вещи. Прощение, покаяние, жертва. То есть, нужно всех простить, что-то пожертвовать, через покаяние пройти все ситуации, когда испытывала, особенно долго испытывала, состояние недовольства, обиды, осуждения, и довольство близкими, собой, судьбой. Если все это реально женщина пересмотрит и почувствует, что она начала меняться, что ее характер стал мягче, что у нее нет сожаления о прошлом, переживания за будущее, раздражений по поводу настоящего, значит, процесс пошел, изменения начались, здесь можно повременить с операцией. Все зависит от того, насколько она готова глубинно меняться и насколько у нее это получается. Факторов здесь много. Но начинать надо с элементарного. Прощение, покаяние, жертва, отрешенность, молитва. Письмо. Тема «Проблемы с деньгами». Здравствуйте, Сергей Николаевич. Меня зовут так-то. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи разобраться в сложной для меня ситуации. Мне 47 лет, женат, сыну 17 лет, дочери 11. По-разному жизнь складывалась. Были периоды и благополучия, и нужды. Звезд с неба не хватало. Власть, слава, нажива не были самоцелью. В конце декабря 2014 года вынужден был уволиться с постоянного места работы. С тех пор, что бы я ни делал, где бы ни работал, мое финансовое положение ухудшается с каждым месяцем. Денег должен и банкам, и друзьям, и родственникам. И вариантов реальных за 5 лет, как это исправить, так и не смог найти. Понимаю, что подобных писем вам каждый день приходит немалое количество. И, скорее всего, я не получу ответа. Но для меня это все равно шанс. Помогите, пожалуйста, найти причину и все исправить. Буду надеяться и ждать. Благодарю. Давайте попробуем рассмотреть ваши проблемы. В каком случае проблемы с финансами? Деньги – это символ энергии. Это показатель вложенных затрат. Как и золото. Так вот, когда энергия понижается, тогда труднее зарабатывать деньги. Или энергия понижается не у вас, а у ваших детей или внуков будущих даже. Когда понижается энергия? Когда ослабевает вера Бога подсознательная, потому что энергию мы получаем от Всевышнего, наша душа. А вера в Бога ослабевает тогда, когда мы в состоянии агрессии или депрессии. Приведу свой пример. Я рассказывал на одном из семинаров. Я построил дачу и был счастлив. В принципе, я уже знал, что могут быть какие-то проблемы. У меня, как только речь идет о недвижимости, какие-то тут же начинаются осложнения. Я на это внимания не обращал. Но собственная дача – это достаточно значительная ценность. И вот я возле камина задремал, а жена готовила на кухне, и чтобы не тревожить, закрыла дверь в гостиную. Когда я проснулся случайно, в помещении ничего не было видно. Все было затянуто дымом. А произошло то, что часто бывает в России. Камин должен иметь либо широкий дымоход, либо 2 дымохода, притяжная вентиляция и вытяжная. Когда была открыта дверь, горячий воздух уходил вверх, а новый воздух приходил из помещений других. Дверь закрыта, воздуха не хватает в гостиной, и начинает он смешиваться. То есть вход и выход начинают завихряться. Это тормозит вытяжку. Идет СО2. Еще немного, я бы там и остался. И вот я подумал, почему у меня все, что связано с приличными деньгами дает смертельную ситуацию, особенно с недвижимостью. Начал анализировать свою жизнь и понял. У меня несколько раз, когда меня пытались обмануть в деньгах, и с недвижимостью тоже была такая проблема, когда мне одну единственную комнату пытались отнять. У меня было чувство правоты, презрения, осуждения этих людей. Так вот, презрение рождает программу самоуничтожения. И эта программа включается не тогда, когда мне плохо, а именно когда мне хорошо. Поэтому каждая покупка для меня могла обойтись плачевно. И только чудом я выжил на построенной даче. Какой вывод? Вывод простой. Перед тем, как Бог дает, Он всегда отбирает. Значит, насколько мы видим божественную волю в любой потере, настолько нам можно приобретать, не боясь за свое здоровье. То есть на внешнем уровне я могу воспитывать того, кто меня обманул и предал, наказывать. А внутри, поскольку наша душа внутри обращена к Богу, я не имею права на осуждение. Это есть осуждение Всевышнего. Внутри я должен простить, принять и сделать вывод, что нужно совершенствоваться, улучшать себя, чтобы со мной этого не происходило. Как сказала великолепная актриса Васильева, Екатерина Васильева, когда я поверила в Бога, я перестала обижаться. Когда я перестала обижаться, меня перестали обижать. Это первое. Значит, если в детстве, в юности были претензии сильные к другим или уныние, недовольство при потерях, то чем больше мы мечтаем о хорошей зарплате, о хорошей работе, тем активнее включится программа самоуничтожения, когда мы это получим. Первое. Второе. Как-то мне прислали письмо из Сербии. Там женщина написала очень любопытное письмо. Она писала, что когда она кому-то помогает, у нее начинает разваливаться судьба. То есть как будто она отдает свое благополучие другим. Не только деньги, но и благополучие. Очень странное было письмо. И оно внешне противоречило всем тем заповедям, которые изложены в христианстве. Как же тогда помогать людям? Оказывается, нужно правильно помогать людям, это во-первых. И во-вторых, не каждый человек, как это ни странно, может помогать другим. Почему? Потому что когда мы помогаем, мы должны помогать внешне. Деньгами, обучением, состраданием. Но мы не имеем права помогать желанием улучшить судьбу. Судьба зарабатывается человеком. На внутреннем уровне мы должны сказать, что все по воле Всевышнего, и у каждого человека своя ответственность перед Богом. То есть отношение к людям должно быть двойственное. Почему? Как, строго относясь к другому, наказывая его, мы должны одновременно любить его, потому что в нем божественное. Это называется «возлюби врагов своих». Так и помогая другим, мы должны одновременно отстраняться от них. Потому что желание улучшить его судьбу и все остальное, если оно идет не только на внешнем, но и на внутреннем уровне, это уже вторжение в судьбу другого и улучшение судьбы другого, соответственно, за счет своей судьбы. Я об этом говорил. Почему хирурги живут средняя продолжительность 40 лет? Почему врачи часто пьют и достаточно цинично относятся к работе? Потому что сострадание к пациенту, желание ему помочь, это, скажем так, это благо, которое безопасно для верующего. Потому что он желает помочь, но при этом понимает, что божественная воля, как Бог даст, а потом уже как человек хочет. А когда мы только сострадаем, забывая о Боге, то мы просто обмениваемся. Мы свою судьбу и здоровье отдаем другим. Поэтому не только хирурги, но и целители болеют, сходят с ума и имеют очень большие проблемы, не только сами, но и сбрасывают на потомков. Если целитель неверующий, то чем выше его уровень, чем больше он может, имеет возможности для лечения, тем опаснее для него это будет в конце концов. Поэтому очень важно бороться, сражаться с любовью и помогать с отстранением. Это первое. Вернее, второе. Третье. Посмотрите за характером своей жены и детей. Если у жены жесткий, властный характер, повышенная гордыня, если она очень трудно принимает потерю, если она не умеет жертвовать, значит, ее состояние может негативно сказываться на детях. И такой женщине иметь большие деньги опасно. Гордыня усилится, это ударит по детям. Значит, чем хуже характер вашей жены, и чем меньше она верит в Бога, тем больше проблемы могут быть у ее мужа с деньгами. В таких случаях, я говорю, постарайтесь помочь жене улучшить характер. Не можете, не давайте всех денег. Делайте заначки. Допустим, у жены нормальный характер. Посмотрите на здоровье и на характер своих детей. Если дети агрессивные или депрессивные, если дети злятся, есть мстительность, не могут жертвовать, завидуют, радуются, когда подавляют других, то их отцу не дадут больших денег. Значит, от того, как вы воспитаете детей, зависит их и здоровье, и благополучие, и ваше в том числе. А если у ребенка есть проблемы по здоровью, это означает, что у него агрессивность или депрессивность повышены. То есть привязанность к человеческому счастью и связь с Богом понижены. Вернее, привязанность повышена, а связь с Богом понижена. Соответственно, благополучие – это проблема. В таких случаях то, что называется, детей нужно баловать молитвой, отношением, спортом, закаливанием, но не сладким, не удовольствием, не какой-то фирменной одеждой или гаджетами. У меня знакомый, который зарабатывал всегда приличные деньги, но жене говорил, что он эти деньги занял, чтобы не было ощущения, что живут хорошо. В критический момент деньги всегда находились. А в обычной ситуации жили даже похуже, чем другие. И прекрасные дети выросли. Идем дальше. Когда у человека бывает мало энергии, когда есть сильный стресс, который он не может пережить, когда он слишком зацикливается на какой-то мечте, поклонение будущему приводит к потере будущего. Тогда, когда он сознание ставит на первое место, а душу на второе, когда человек живет слишком рационально, серьезно, это означает, что у него сознание на первом месте. И тогда энергия уходит. Прекрасный пример – фильм «Серьезный человек», где верующий очень серьезно относится к религии, кажется, к религии. Но к религии тоже нельзя абсолютно серьезно относиться. К любви – да. А религия – это и есть форма. Поэтому умение жить чувствами, душой и полагаться на божественную волю, а не на свои планы, это тоже повышение энергии. Когда еще падает энергия? Когда проблемы в семье между супругами, которые были. Если они были, они могут сказываться на детях, и из-за этого могут быть проблемы. В общем, нужно серьезно пересмотреть все главные события в жизни. Отношение к родителям, отношение с женой, все события перед рождением детей, во время беременности. Ну и главное испытание после этого. Вот попробуйте все это сделать. А потом посмотрим, что у вас получится. Письмо. Тема «Бросила жена». Здравствуйте, Сергей Николаевич. Сразу скажу, что не являюсь вашим поклонником. И если это помеха для ответа мне, то я пойму. Вашим поклонником является моя супруга. Сейчас мы разошлись. Она призналась нелюбви ко мне, и я ушел. Не могу пока это пережить. У меня было много обид и злости. Я избавился от них и обнаружил, что во мне осталась только любовь, сильная. Письмо вам – это, наверное, крик души. Возможно, просьба дать совет. Возможно, просьба даже написать пару слов моей возлюбленной. Понимаю, что по каким-то причинам вы очень сильный авторитет для нее. У меня ощущение, что она запуталась, слишком уж отдалилась от реального мира. Разве можно разлюбить? Разве можно разрушить семью во благо своей самореализации? Разве можно, разрушая, что-то создать? Да и применимы ли строительные термины к отношениям? Я готов многое сделать ради своей возлюбленной. Правда, не уверен, смогу ли я изменить себя в корне. Основы-то куда деть? Как вы считаете, можно ли считать главным в жизни обычные семейные ценности, целостность семьи, уют, комфорт в доме и так далее? Можно ли жить ради семьи? Счастливо жить. Мне это нравится. Можно ли не стремиться к высотам познания бытия, не пытаться довести самореализацию до идеала? Почему-то я верю в нас, хотя нас уже нет. Чувствую себя человеком, стоящим на краю пропасти и цепляющимся за тонкий волосок. С глубоким уважением, такой-то, 37 лет. Постскриптум. Даже если ваш совет будет оставить все как есть или не в мою пользу, приму его как дар. Начнем по порядку. Можно ли что-то создать, разрушая? Любое развитие есть разрушение, контролируемое. Тот, кто не хочет разрушать, боится разрушения, тот развиваться не будет. А тот, кто не развивается, тот деградирует. Тот, кто хочет только разрушать, тоже вряд ли чего-то добьется. Я постоянно уже 25 лет говорю о том, что развитие – это диалектика. Это сочетание двух противоположных процессов. Процесс разрушения и процесса созидания. Если есть любовь, то идет объединение двух противоположностей. Тогда идет развитие. Если любви нет, тогда процесс разрушения уничтожает. И процесс стабилизации уничтожает. Одни слишком хотят многое разрушить, а другие хотят только что-то сохранить и не хотят разрушения. Деградирует и тот, и другой. Насчет самореализации. Самореализация для женщины – это семья, это дети, это муж, это развитие характера, изменение характера к лучшему. Наивное представление о том, что познание Бога подразумевает отречение от всего, это взгляд, который часто бытует в жизни, но который ничего не имеет общего с реальным учением Священных Писаний. Хагавад-гите, которой больше 5000 лет, сказано, что истинный йог, то есть тот, кто стремится к Богу, а йога – это связь с Богом, он не должен переедать и не должен голодать. Будда говорил об учении золотой середины, соединении противоположностей. Поэтому для того, чтобы познавать Бога, не нужно взрываться в пещере, не нужно китаться в людские удовольствия. Нужно соразмерять противоположности. Относительно семьи. Для того, чтобы понять, семья – это счастье или камень, который мешает развитию. Нужно понять, чему учил Христос. А теперь проанализируем, чему учил Христос. Он говорил, что богатому сложнее попасть в рай, чем верблюду через игольное ушко. Все решили, что деньги – это зло, и от них нужно избавляться. Иисус Христос говорил, что главные враги человека – домашние его. Все решили, что нужно избавляться от семьи, чтобы познать Бога. Христос говорил о том, что недопустимо одному человеку унижать другого, грабить, осуждать, эксплуатировать. Отсюда пошла идея, что нужно ликвидировать эксплуатацию человека человеком. Маленький нюанс. Если болит нога, то можно ее ампутировать, но это не лучший вариант. Коммунизм – это ампутация. Христос не говорил о том, что семья – это зло. Он говорил о том, что семья, как одно из высших благ, закрывает дорогу к Богу, может закрыть. Он говорил о том, что деньги, как одно из высших благ, закрывает дорогу к Богу. Он говорил о том, что государство, человеческая логика, государство, обеспечивая благоденствие человека и защиту его, может закрыть дорогу к Богу. То есть он не называл злом человеческое счастье. Он говорил о том, что оно может быть злом, когда мы из-за него забываем о Боге. Многие люди до сих пор не понимают, чему учил Христос. Христос учил тому, что высшее счастье для человека в жизни – это сама жизнь и ее продолжение. Это инстинкт самосохранения, благоденствия, деньги, власть, все что угодно. Это инстинкт продолжения рода – это семья, дети, любимая женщина. Но весь нюанс заключается в том, что инстинкты – это есть только часть жизни. А есть вещи выше жизни и значимые жизни. Если для человека жизнь становится абсолютной ценностью, он готов ради сохранения жизни предать, убить, и пойти на полное моральное нравственное разложение. Так вот, Христос учил тому, что есть вещи важнее жизни. Это нравственность, это любовь, это вера. Он не отрицал значимости семьи и важности семьи. Он подчеркивал, что семья – это есть величайшее благо, как и деньги, впрочем, как и благополучная судьба. Но это благо может заслонить дорогу к Богу, и тогда оно становится злом. Вот от чему учил Христос. Он учил диалектике. А те, кто читает мои книги, многие до сих пор не понимают часто, что в них написано. И считают, что отказ от семьи, от работы, от денег и от всего это есть прямая дорога к Богу. Это дорога к самоуничтожению. Насчет вашей жены. Сомневаюсь, что она живет в каком-то своем мире. Хотя она могла... В каждой моих книгах берет то, что ему нужно, к сожалению. И не берет то, что важно. И многие, прочитав мои книги, делают выводы совершенно не те, к которым я пришел. Здесь я бессилен. Прочитав мои книги, многие оценивают их с точки зрения религиозных стереотипов. И начав с моих книг, потом идут на поводу у привычных догм, взглядов, а потом у них начинаются проблемы. Очень трудно отойти от стереотипов. Возвращаемся к вашей жене. Вы уверены, что она, прочитав мои книги, стала фанаткой и удалилась в какой-то свой иллюзорный мир? Я как раз всегда пишу о том, что человек должен уметь реально жить, быть в этой жизни и в этой жизни учиться любить, конфликтовать, не привязываться, жертвовать, защищать себя и быть счастливым. Если побеждает у кого-то идея отрешения от всего, то это всего-навсего вульгарное понимание, интерпретация того, тех исследований, которые я провел. А вы не задумались о том, что ваша жена просто, может быть, охладела к вам, потому что вы не развиваетесь? Вы не хотите меняться? Вы считаете, что любовь – это покой, тишина и комфорт? Что это только положительные эмоции? Что главное – отсутствие конфликтов? И тогда должно быть все хорошо. Так вот, отсутствие конфликтов, только положительные эмоции – это есть нежелание развиваться. Поднимите в интернете информацию, которая называется «Вселенная 25». 25 экспериментов было проведено с крысами, которым давали только положительные эмоции. Им обеспечили рай. Все 25 экспериментов кончались гибелью всей популяции крыс. Все эти мечты о рае, о бесконфликтной семье, о полном понимании и отсутствии, так сказать, противоречий, все это есть подсознательное нежелание развиваться, а значит тяга к смерти. Посмотрите на себя со стороны. Если вы не хотите меняться, улучшать свой характер, идти на риск, на потерю, если не хотите переходить в новое состояние, не готовы к новому, а новое отрицает старого, нужны ли вы будете любой женщине? Женщине нужен сильный мужчина, который защитит ее, который готов пожертвовать своей жизнью ради нее и ради семьи. А пожертвовать – это принять потерю, разрушение. Тот мужчина, который готов пойти на саморазрушение ради любви и ради семьи, того женщина любит и уважает. А тот, который хочет жить в тишине, спокойствии и благоденствии, становится рано или поздно трусом, и женщина его не уважает с самого начала. Потому что его цели уже свидетельствуют о том, что он будет слабым. Посмотрите на себя со стороны. Какая у вас цель? Для чего вы живете? Если только для получения удовольствия, то, наверное, вам не по пути с вашей женой. Потому что развитие далеко не всегда это удовольствие, это и мучение, и боль, и риск. А любовь – это не всегда счастье. Любовь без жертвы не бывает. А жертва – это мучение, это страдание, это самоограничение. Развитие – это диалектика. Чем больше чувства любви, тем больше ограничений. Человеку, который ездит на велосипеде, нет особенных запретов, но нет и особой скорости. Но если вы сели в машину, которая ездит по Формуле-1 и набирает 350 км в час, то вы должны сначала пройти массу инструкций и самоограничений, чтобы остаться в живых с этой машиной. Любая женщина, как скоростная машина, чем она незауряднее, тем больше мужчина должен быть готов жертвовать, меняться, проходить через разрушение и завоевывать женщину каждый день. А если вы хотите сидеть в теплом болоте, с вами ни одна женщина не усидит. Посмотрите на себя со стороны. Нужно не цепляться за отношения с женой, не мечтать о семейном рае. Нужно стать самодостаточным, полноценным мужчиной. И когда вы почувствуете, что в этом состоянии не женщина вам нужна, а вы нужны женщине, вот тогда она к вам придет. Пока вы зависимы, пока счастье для вас в получении благ, получении тепла от женщины, вы будете рабом, и вас никто любить не будет. Для мужчины счастье – это отдача, это забота. Для мужчины счастье – это сделать счастливым другого. Как родник не зависит ни от чего, отдавая свою энергию и воду. Так и настоящий мужчина должен быть родником, а не лужей, которая боится, как бы в нее не плюнули и как бы ее не загрязнили. Японская пословица говорит о том, что истинный мастер подобен солнцу. Он ни от чего не зависит. Солнце светит не для того, чтобы кого-то согреть, а потому что так оно устроено. В этом его счастье. Научитесь светить, а не всасывать в себя удовольствие. Перестаньте быть зависимым от женщин. В Библии сказано, что все, что человек ставит выше Бога, у него будет отнято. И говорится о том, что Бог ревнитель. Но это шифр. На самом деле здесь зашифрованы вселенские законы. Именно Бог дает, Всевышний дает нам силу, любовь, энергию, жизнь и все блага. Когда мы отворачиваемся от Него, наша энергия затухает, и мы теряем все. Поэтому, когда мы Бога ставим на первое место, нам дается энергия для того, чтобы жить, иметь семью, любить, радоваться и полноценную жизнь иметь. А когда для нас на первое место выходит семья, женщина, дети, мы становимся рабами. Более того, я на тонком плане видел, как привязанность мгновенно превращается в уничтожение того, кого мы любим. Потому что привязанность требует, чтобы человек сохранял нам абсолютную верность и чтобы был идеальным. А это невозможно. Поэтому за любую ошибку мы презираем, за любую неверность мы ненавидим. И за любое предательство мы хотим покончить жизнь самоубийством. Если вы семью поставили на первый план, забыв о Боге, вы обречены на потерю семьи. Или при сохранении семьи обречены на потерю здоровья и всего остального. Поэтому сначала разберитесь с собой. Не собираюсь вас ни в чем убеждать, но если у вас мусор в голове и непонятно, для чего вы живете, и у вас сбита система целей, кому вы нужны. Перечитайте священные книги, разберитесь, для чего человек живет и каким должен быть настоящий мужчина. И когда вы себя приведете в порядок, то любая женщина будет счастлива находиться рядом с вами. Но для этого нужно совершить усилия. Для этого нужно разрушить привычные стереотипы, привычный образ жизни и много чего к тому, к чему вы привыкли. Вот сможете ли вы это или нет, ваш вопрос. Попробуйте. Письмо. Тема «Просьба о помощи». Здравствуйте. Около 25 лет назад, где-то в конце 90-х, судьба распорядилась таким образом, что мы были вынуждены воспользоваться вашей помощью. Тогда заболел ребенок, сын. Каких врачей мы только не обегали, к кому только не обращались, какие лекарства только не принимали, ничего не помогало. Только после вашего приема чудесным образом все прошло буквально за несколько дней. Ребенок выздоровел. И это очень обнадеживает, за что еще раз выражаю вам благодарность. Сейчас снова случилась беда. Возможно, я преувеличиваю, называя это бедой, но это точно требует вмешательства или лечения, назовите как угодно. На этот раз проблема с другим ребенком. И проблемы связаны не с физическим заболеванием, как в прошлый раз, кожное заболевание. Затрудняюсь, какое дать этому определение. Скорее, заболевание внутреннее, энергетическое. Я понимаю, что любое заболевание в первую очередь связано с энергетическими проблемами, а потом уж и проявлением их на физическом уровне. Но в данном случае проявление на бытовом уровне связано с ненормальностью поступков. Нет, человек психически здоров, но есть какая-то, можно, наверное, сказать так, внутренняя травма. Травма на тонкоэнергетическом уровне, которая оказывает влияние на поступки в физическом мире. Хотя это может быть и неверным определением. Понять и разобраться я не смог. Мною перепробованы самые разные подходы к ребенку, и хорошие, и плохие, и нейтральные, и невмешательство, и активная помощь. Все остается на прежнем уровне. Что это за травма, если так можно сказать? И откуда она взялась? Я могу только догадываться, но чувствую свою ответственность и обязанность. Поэтому хочу и считаю нужным приложить максимум усилий, чтобы помочь ребенку. Я ознакомился с вашим сайтом, и у меня есть понимание, что вы теперь уже не проводите приемы. Если я не могу на это рассчитывать, то есть ли возможность хотя бы обозначить причину появления этой конкретной травмы, чтобы самому определить, что делать дальше? Вот приблизительно в двух словах такая ситуация. Если что-то от меня надо для этого, то я готов предоставить. Если ничего из вышеобозначенного невозможно, то, в принципе, можно не отвечать. Но, тем не менее, заранее спасибо и приношу свои извинения за беспокойство. С уважением, такой-то. Я не стал отвечать на это письмо. Во-первых, у меня сейчас нет приема. И любая консультация – это очень серьезная нагрузка. Это все равно как машина, которая стояла с выключенным мотором, а потом нужно сразу же завести и дать максимальный газ. Раньше на такие перегрузки шел, но сейчас это уже опасно для здоровья. Тем не менее, я консультировал людей с проблемами. Почему мне сейчас не хочется этого делать? Потому что трудно помочь человеку, который не хочет себе помочь сам. Это не помощь, а развращение. Я писал книги свои для того, чтобы человек научился справляться с проблемами без меня. И когда я вижу записки с просьбой о помощи, но вижу, что человек не удосужился прочитать книги и сделать элементарных каких-то действий по приведению себя в порядок, я понимаю, что этот человек просто хочет, чтобы я его вылечил. Но это не таблетки. Врач может за деньги прописать таблетки, обещая здоровье. А там, где касается энергии, там, если человек не хочет меняться и прикладывать сам силы, его не вылечить. А целитель, пытаясь помочь ему, просто возьмет его проблемы на себя. Что здесь написал этот человек? Он обращался ко всем врачам, никто не помог, а тут произошло чудо. Произошло и произошло. Ребенок здоров, все нормально. А сейчас начинаются проблемы со вторым ребенком. Что должен сделать нормальный родитель? Во-первых, он должен извлечь информацию из моих книг для того, чтобы постоянно работать над собой, улучшать свой характер, приводить свою душу в порядок. Но уж если что-то произошло, и этой добровольной работы не хватает, нужно изучить мои книги, глубже понять какие-то вопросы, поискать новые формы для приведения души в порядок. А здесь ничего этого нет. Человек нашел опять в интернете мой сайт. Это означает, что все мои книжки и мои исследования для него остались далеко в прошлом. На этом сайте он искал не новую информацию, а телефон для приема. Или почту для возможности написать о своих проблемах. Он не пишет о том, какие успехи у него есть в развитии и улучшении характера. Он не пишет об изменении мировоззрения. У него нет совершенно предположения о том, почему у ребенка проблемы. А у ребенка проблемы, как правило, являются отражением поведения внутреннего состояния родителей. Он не анализирует свои возможные нарушения, из-за которых мог заболеть ребенок. Он просто ищет возможности получить еще одно чудо и опять забыть обо всем. Но так не бывает. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Это вселенский закон. Отдавать можно по-разному. Это не только материальное пожертвование. Отдача – это готовность пожертвовать своим временем на изучение книг. Это готовность ограничить себя в желаниях и заняться приведением тела и души в порядок. Это готовность пожертвовать какими-то моментами для того, чтобы посвятить время для изменения своего характера. Здесь ничего этого нет. Нас приучили надеяться на чудо, убеждая, что мы ничего не можем. Священники 2000 лет пытаются нас в этом убедить. А Христос учил противоположному. Стучите, вам отворят. Ищите и найдете. Верьте, и гора сойдет с места. Но гораздо легче попросить и рассчитывать на чудо, помолиться, выпрашивая в молитве различных чудес или здоровья, чем самому кропотливо выстраивать правильные отношения с окружающими людьми, с миром и с собой. Познавать мир. Проходить мучительные испытания и искушения. Я часто повторяю, мы в ответе за тех, кого развращаем. И с моей точки зрения, есть люди, которым помогать, помощь которым может обернуться не благом для их души, а наоборот вредом. И желание отвечать тому, кто палец не ударил для того, чтобы реально измениться и помочь своему ребенку, такого желания у меня нет. На последнее время я верю своим чувствам больше, чем в своей голове. Так что на этот вопрос я решил не отвечать. Надеюсь, если он этот ответ увидит в книге или услышит, ему легче будет реально попытаться что-то сделать.